Глава 7. Добрый день. Меня зовут Евлампия Романова, сокращенно Лампа. Наташа Каскина, улыбнулась круглолицая блондинка. Вы написали заметку о смерти актрисы Полины Гонч. Решила я сразу приступить к главной теме. И что? Насторожилась девушка. Вы выезжали на место происшествия? Каскина округлила глаза. Зачем? Настал мой черед удивляться. Для сбора материала? Девушка засмеялась. «Я же не роман «Война и мир», — Ваят собралась. Мне сообщили о трупе в иномарке. Поскольку тело принадлежит известной актрисе, информация для нас интересная. Попросила показать машину, увидела тело. Вы только что сказали, что не выезжали на место происшествия», — заметила я. Наташа закатила глаза. «Я сейчас не сижу с вами в одной комнате, но вижу вас прекрасно. Есть видеосвязь, зум». «Поняла», — кивнула я. «Значит, вы лично обозрели место происшествия?» «Конечно», — самым честным видом подтвердила Наталья. «Ясно», — вздохнула я. «Спасибо за информацию». Я отключила зум и сказала. «Тимофей, у меня есть текст статьи Каскиной, сейчас зачитаю его вслух. Привет всем. Сегодня на обочине шоссе обнаружили машину. На водительском сиденье Полина Гонч. Наверное, знаете эту актрису, любовницу сразу двух режиссеров Стасовых. Сначала она жила с Сергеем Константиновичем. Говорят, на момент начала любви девочке было 7 лет. После смерти отца Полину подобрал его сын, Константин Сергеевич. Не стану сейчас пересказывать сплетни, понятия не имею, правда это или ложь. Сообщу то, что вижу сейчас своими глазами. Я быстрее других, постоянно первая на месте преступления, чтобы показать вам детальки до приезда полиции, успела нащелкать фото. Пока парни в форме сюда доедут, есть время все разглядеть. Полина одета в брюки от бренда «Кус». Шьют его в России, но шмотки стоят дороже брендов тяжелого люкса. Пуловер — хабешка. За него Гонч отдала 2-месячные зарплаты учительнице математики простой московской гимназии. Эх, не купить педагогу такой. Кроссовки вообще неинтересные, фирма неизвестная. Зато какое кольцо! Здоровенный бриллиант в окружении сапфиров. Цена украшения баснословная. Неужели сообщение о помолвке Гонч правды? Однако Константин не жадный, перстень стоит немеренные лимоны. «И что?» — не понял Обозов. «У меня есть фото места, где нашли автомобиль Гонч и ее останки», — тихо сказала я. «Сразу предупреждаю, зрелище страшное. Можешь посмотреть?» Обозов засмеялся. «И не на такое любовался. Меня трудно напугать. Давай». Я открыла айпад. «Вот», — Тимофей вздрогнул. «Что это?» Машина Полины загорелась, выглядит иномарка так, словно в нее бомба попала. На другом снимке, на расстеленном мешке, останки актрисы. Но останки — это чересчур, ведь почти ничего не осталось. Каким образом Наталья сумела описать одежду? Как она узнала Полину? Информация про кольцо тоже вызывает удивление. «Вот гадёныши!» — выдавил из себя Тимофей. «Ты о ком?» — не поняла я. «О тех, кто первыми приехали на место происшествия и сняли спокойное кольцо», — обозлился Обозов. «Или полицейские, или сотрудники скорой». Каскина в своем материале сообщает, что ухитрилась оказаться около машины раньше всех специалистов, вещает про украшение невероятной цены. Но где оно? И описывает наряды, которые уничтожил пожар. Откуда она взяла сведения? Корреспондентка же на самом деле не выезжала на место. Мы свяжемся с матерью Полины, спросим, какую одежду носила актриса, уходя из дома. Если она совпадет с той, которую описала Наталья, то... «Что?» — занервничал Тимофей. «Если Каскина не ошиблась, рассказывая о шмотках, значит, она видела Гонч. Может, это Наталья подожгла иномарку?» Обозов схватился за трубку. «Вадим, можешь вспомнить, что тебе говорила Каскина, когда принесла фото и текст про Полину Гонч? Какой у вас разговор был?» «Привет, шеф», — радостно отозвался незнакомый мне мужчина. Она прибежала, вся очень довольная, рассказала про кончину Полины, спросила у нее, точно ли эта девушка того самого. Она заверила, что инфа от давно проверенного, прикормленного ею информатора. Наталья с ним постоянно работает, надежный парень. Он ей скинул материал, а Каскина живо текст накнопала. «Фамилию информатора сообщила?» — перебил Вадима Обозов. «Конечно, нет. Сам знаешь, свои контакты не сдают. Но, думаю, он полицейский». «Почему вы так решили?» — живо осведомилась я. «Кто там с тобой?» — удивился мужчина. «Это Лампа, любовь всей моей жизни. Ответь ей», — потребовал Обозов. Вадим пустился в объяснение. Наташка над его текстом потешалась. Вот, послушай. И как человек только такое пишет? При осмотре места, предполагаемого места происшествия, можно сделать предварительный вывод, что место происшествия не носит криминальный характер места происшествия, а является местом происшествия съезда с шоссе или иного состояния здоровья, неспособного к жизни женщины, чье тело обнаружено проезжающим мимо транспортом сельскохозяйственного назначения, который сообщил о нахождении и смерти шофера за его рулем. Несмотря на неприятный разговор, я рассмеялась. «В данном случае плакать надо», — вздохнул Вадим. «Ну и память у тебя. Завидую во весь голос», — объявил Тимофей. «Запомнил же». «Нет, я попросил Наташку распечатать опус и повесил его на доске в дежурной комнате с заголовком «Образец для материала». Проверь, можешь ли ты достичь высот стиля «Маразм крепчал». «Похоже на рапорт, который составляют полицейские», — вздохнула я. «Там такие перлы попадаются». «Собирал их когда-то», — засмеялся Вадим. «Гражданка Петрова при падении сильно ударилась носом, о чем свидетельствует синяк на ее левой ягодице справа». Я решила вернуть беседу в нужное русло. «Фото есть?» «Нет. Поэтому я дал снимок Полины с какой-то тусовки». Наталья написала, что она приехала первой, поэтому успела нащелкать кадры. «И еще у нас есть информация, что дорогого кольца на теле не было», — просипел Тимофей. «Босс!» «Кабы это ваша люстра так высказалась, то ладно, но вы...» — засмеялся Вадим. «Каскина же дома сидела. Между прочим, кольцо могли спереть те же полицейские». «И как тогда Наталья узнала, что оно было?» — влезла я в беседу. Собеседник громко вздохнул. «Ежу ясно. Информатор ей рассказал, а потом умыкнул ювелирку». «Странно. Если сотрудник полиции утащил очень дорогое украшение, то зачем разболтал о нем журналистке?» «Давайте разберем ситуацию. ДПСник или кто другой прикатил на место пожара. Обычно в машине сидят двое. Один, допустим, пошел глянуть, что с водителем, второй остался в салоне. Информатор увидел перстень, рассказал о нем Каскиной, потом спер. Так?» «Да», — не особо подумав, ответил Вадим. «Он кретин, ты идиот», — взвился Тимофей. «Два дебила — это сила. Если тебе придет в голову утащить ювелирку...» «Таким не занимаюсь», — обиделся собеседник. Обозов заговорил громче. «Сопрёшь его и сообщишь журналисту, что имел при себе покойный?» «Ну нет», — тихо ответил сотрудник. «Учти, Наташка дура. Она могла умыкнуть дорогую штуку сама». У Обозова, похоже, лопнуло терпение. «И снова здрасте. Сделали круг по парку, опять оказались у ворот. Ты же сказал, что она не выезжала никуда. Где логика? И последнее. Лампа, покажи ему фото». Я подняла айпад. «Что это?» начал заикаться Вадим. «Два билета на вылет с работы», — орал Тимофей. «Один для тебя, другой для Каскиной. Собирай шматьё. Вип-салон тебе от меня в подарок». «Набрехала Наталья все. Гонч сгорела. От нее не то, что одежонки и кольца, даже костей почти не осталось».